Народ зря рожать не перестанет. Значит, почему-то так надо. И от этой мысли он холодно одними глазами усмехнулся, насильно прихлопывая тяжелой крышкой поднимавшееся тепло. Никто, кроме Игната Кузьмича, ничего не заметил. Но тот истолковал это по-своему. «Знаешь, крестный, что об этом говорить? Видишь, как меня подчас заносит на стремя?» Захар махнул рукой. «Что было, не вернешь, а что будет, посмотрим». «Эх, люди, что вы в самом деле нюни-то развесили?» Внезапно загорячился Фома Куделин. «Человек с дороги, 100 лет на родине не был, а его сразу обухом по голове. Но деревня, но народ, куда это годится? Мужиков им нету. Да вы к моему зятю вон, Кешке Алдонину. Он вас, как пулемет, всех подряд заминирует, да еще сразу на 3 ступеньки. Природа!» Захар недоуменно оглянулся. Такого обвального хохота он уже давно не слышал. И даже бабка-чертычиха перегнулась пополам, а затем долго держалась за грудь, стараясь отдышаться. Володька Рыжий, заметив недоумение Захара, пододвинулся ближе. Зять у Фомы появился со стороны откуда-то. Алдонин по фамилии, трактористом в МТС работает. На старшей его Танюхе женился. Так она сразу тройней бабахнула. А характер сам черт ногу сломит, не разберется. Фома, Фома, ты расскажи, какой он тебе печку сложил, ого-го! Заржал Володька Рыжий, не выдержав спокойного тона. Печку? Печку? Ну и что печку? Загорячился Фома. Хоть и затейливый мужик, да веселый, а я таких уважаю. Нахохочешься с таким от души? Попросил я его, понимаешь, Захар, печку переложит. Свод провалился, Кешу, то есть зятя своего. На все руки, мастер, хоть печку тебе, хоть рама или дверь. По железу работает, аж только диву даешься. Правду говорят, одному бог с избытком, а у другого хоть шаром покати. Да вон, погляди, тройку какую с самого начала смастерил. Кивнул Фома, настоявший чуть в стороне от толпы внуков, мальчишек лет по 5. Как колодки на один номер. Природа! Ну так вот, говорю, переложи ты мне, Кеша, печку, а то, говорю, хата сгорит. Ну ладно, говорит папаш, он меня папашей зовет. Ладно, выдастся время, переложу. Ну, я кирпичу, глины завез. Завтра, говорю, бабе своей Нюрке, с утра Кешка-то обещался. Ты там позавтракать чего-нибудь сообрази, да это самое по стакану так, для разминки. А ты их, баб, — покосился Фома по сторонам, — сам знаешь, уперлась чертяка и все. Вот, говорит, сделайте, тогда хоть ведро, а с утра ничего. Закуросилась и все. А Кешка-то зять смеется. Ох, говорит, теща, пожалеешь. С тем и за работу. Сложил такую печку, прямо красная девка в хату вбежала. А сам все что-то посмеивается да посмеивается. Но ничего, обошлось. Хороша получилась. И тяга куда тебе, с маком. Чуть что дровец подбросишь, под так и полыхает. Баба не нарадуется. А потом и пошло, черт знает что. Видать, прослохло или еще как. Только и началась всякая жуть. Как чуть-чуть ветерок шевельнет, завыло на все лады на потолке. В темноте люди мимо хаты стали бояться ходить. Особливо зимой в сильный ветер. Нюрка, баба-то моя, хотела даже за попом ехать, чтобы хату осветил. А Кешка, зять, ходит да посмеивается. Я тебе говорю, теща, и без попа нечистую силу выгоню. Ставь нам с папашей ведро самогонки, как обещалось. Та туда-сюда повертелась, а куда деваться? Воет и воет проклятая хата. Аж подчас самому не по себе сделает.